Интерлюдия первая. Пространство с треском разошлось, выплюнув из разрыва две согбенные фигуры. Их тела все еще дымили синомировым хладом и искрили от соприкосновения с материей этого мира. Вернее, не совсем мира. Это странное место не имело точного расположения, не имело собственного времени и не имело своих хозяев, что было совсем уж странно для поделенного вширь и вдаль мироздания. Существа, которые сюда прибыли, называли его «граница». «Ох, Саня, как больно-то!» – издала стон женщина. Под многочисленно искрящимися щитами черты ее лица были неразличимы, но фигура уже была потрепана временем, как и низкий прокуренный голос. «Ты знала, на что шла, дорогая Хильда?» Голос Сани тоже дрожал от еле сдерживаемой боли, но показать это прилюдно даже своей спутнице ему не позволяло воспитание. Несколько минут оба человека тяжело дышали, и лишь потом, когда системы защитных заклятий развернулись на полную мощь и погасили воздействие границы, смогли выпрямиться и осмотреться. На первый взгляд, затянутое туманом место не выглядело ни опасным, ни необычным, но стоило только приглядеться, как из клубящегося пара начинали проступать хищные извилины то ли корней, то ли щупалец, а серебристая дымка так и норовила увлечь в бездонные глубины прямиком к таящимся там тварям. Тусклый свет, что, кажется, не имел источника, лился сразу отовсюду и пропадал в никуда. Мужчина, коего назвали Саней, притопнул по пыльной поверхности и раздраженно сплюнул. «Ну и вонь! С чего бы это?» «Братец, ты идиот!» – выругалась Хильда, в мгновение спалив плевок огненной струей. «Пардон?» – смешался Саня. «Нервы?» Женщина не ответила, достав будто бы из ниоткуда недлинный проржавленный клинок, выглядевший так, будто его ковали ученики подмастерьев меч, некоторое время не подавал признаков жизни, но потом, под напряженным взглядом брата и сестры, медленно, словно нехотя, начал серебриться неровным, дрожащим светом. Саня чуть было не сплюнул еще раз. Их сил едва хватило для активации артефакта. Граница вытягивала энергию, как голодная псина. Оставаться здесь столь же опасно, как воочию глазеть на грибок ядерного взрыва. Нужно действовать как можно быстрее. Но быстрее, видимо, не выйдет. Он осторожно проник чарами управления в мерцающий неровным зеленоватым светом артефакт и заставил тот начать сканирование местности. «Сука, не видно!» – выругался он. «Они где-то здесь. Если граница все еще стабилизирована, то они завязли всерьез. Надеюсь, ублюдки порастратили силы. Не хотел бы я махаться лоб в лоб. Надеюсь, нам вообще не придется сражаться. Помнишь, что сказал отец?» – отрезала Хильда. «Да-да». «Информация, информация, еще раз информация. Не жалея о пропущенных битвах, братец, если стучившееся то самое, о чем предупреждал отец, они тебя еще найдут, и достаточно скоро». Мужчина хмыкнул и продолжил поиски, а женщина тем временем, негромко охнув, вкачала в клинок еще одну порцию силы. После этого заржавленный меч разгорелся сильнее. Это был Ареф, точка сборки сложнейшей системы поисковых заклинаний. Опытный маг мог носить в памяти до десятка свернутых простых чар или несколько сложных, но настолько запутанные и плохо стабилизированные, как те, что сейчас были заложены в этом Ареве, хранить в голове было чрезвычайно опасно. «Кажется...» – неуверенно начал Саня. «Кажется, что-то...» Хильда запустила в артефакт новую порцию силы. «Да вот же они!» Саня вдруг посмотрел куда-то направо, и туман, словно взрезанный невидимым клинком, расступился пред его взором, открыв месиво растущих прямо из земли переплетений сталагмитов, что подобно чаще сплетались в единый почти непроходимый массив. Почти непроходимый, ибо среди этого леса виднелся узкий проход. «Тропа выглядит так, будто очень-очень голодна!» «Хе-хе!» – пошутил Саня, но сестра не поддержала его нервного веселья. Она развернула несколько охранных заклятий и, осторожно держа орев перед собой, двинулась сквозь проход. Саня вздохнул и последовал вслед за ней. Это место вызывало дрожь. И неспроста. Любой форме жизни не место на границе миров. Пространство вокруг вздрогнуло, задышало, сгустилось мрачной хмуростью. Хильда выругалась, стиснула зубы и вновь вкачала силу в стабилизирующее поле, что не позволяло границе переживать незваных гостей. Когда они ступили на узкую тропу, каменные сталагмиты, будто подслушав опасения Сани, ожили и потянулись к людям с жадными щупальцами, так и норовя отщипнуть кусочек живой плоти. Но маги быстро пресекли эти поползновения, отбив выпады многочисленными щитами. Ожившие камни, сталкиваясь с чужеродной магией, ойкали и с шипением уползали в туман. Идти оказалось недалеко. Полсотни шагов, и они оказались на небольшой поляне. Под ногами вдруг возникли потрескавшиеся плиты, сквозь щели меж которыми просвечивал далекий, едва различимый пейзаж. Квадратики полей, темные пятна рощицы перелесков, ленточки рек. Обычная картина для пассажира самолета. Поляна была затянута все той же серебрящейся мглой, разве что слегка более разряженной. В воздухе стоял тошнотворный запах гнили, перебивающий даже миазмы, источаемые самой границей, и его источник не замедлил показаться. Как ни странно, несмотря на жуткую вонь разложения, он был все еще вполне жив. Огромная туша, когда-то черная, но нынче покрытая зеленоватыми струпьями, не торопясь выплыла из тумана. Маленькие глазки смотрели зло, но как-то устало. Тяжкий груз, который граница взваливает на плечи дерзнувших ее посетить, уже почти прибил могучее существо к земле. Но именно что почти. Увидев людей, оно медленно распрямилось во весь свой огромный рост и повело плечами, сбрасывая гнетущее увядание. Полная мелких острых клыков пасть раскрылась в подобии улыбки и тут же обернулась яростным оскалом, когда тварь, рыкнув, обозначила попытку броситься на незваных гостей. «Еще не сдох, ублюдок, так я это исправлю!» Зло выдохнул Саня, мгновенно вытянув из пространственного кармана тонкий поблескивающий серебром клинок. Странный меч потянул за собой целые грозди заклинаний, жужжащим облаком выпорхнувших из кармана и угнездившихся на теле человека. «Тише, подраться еще успеем», – остановила его Хильда. «Где твои хозяева?» Она мельком окинула взглядом поляну. В клубящиеся дымки могли скрываться целые легионы, готовых броситься на них чудовищ. В этом месте всякая иная магия, нежели магия границы, была чрезвычайно слаба. Барьер меж мирами вытягивал ее из живых существ, подобно насосу. Тварь глухо рыкнула, покрылась маслянисто-поблескивающими щитами и вдруг сказала приятным хрипловатым баритоном. «Зачем они тебе, человечишка?» Вместо ответа Хильды вновь напоила орев магией и выпустила новое поисковое заклинание. На лету оно развернулось в зеленоватую сеть, которая, едва коснувшись тумана, зашипела и превратилась в быстро растущую кляксу, жадно накинувшуюся на висящее над поляной марево. Несколько секунд, и видимая часть площадки расширилась в несколько раз, а из-под клубящегося покрова вынырнули странные, почти что втоптанные в плиты развалины. Большие хрустальные осколки были разбросаны в затейливом хаосе. Хильде почему-то почудился в них обрис разбившегося самолета. Вот части крыльев, кабины. Но она быстро выкинула фантазии из головы, потому что среди хрустальных осколков, устало привалившись к большому куску, будто бы фюзеляжа, сидело несколько синекожих существ. Раскосые миндалевидные глаза одного из них уже потухли, а кожа обратилась в шершавую, поеденную плесенью дерюгу, но двое остальных были еще живы. Плотные комбинезоны, в которые они были облачены, как и их руки, были перемазаны зеленой кровью нескольких валявшихся рядом распотрошенных тушек отвратного зверья. Они были перекручены в чудовищную мешанину клыков, шерсти, костей. При виде гостей синекожие устало поднялись и включили щиты, сразу став неразличимыми за многочисленными слоями спрессованной магии. «Не знал, что на этой дрянной планетке есть маги, способные посетить границу», — глухо сказал один из них. По некоторым признакам люди поняли, что он является командиром этой группы. «Но настолько ли они сильны, чтобы покинуть ее?» – вопросил другой, и это был отнюдь не праздный интерес. Брат с сестрой переглянулись, и Саня коротко ответил. «Настолько!» Синекожие несколько мгновений помолчали, глядя на незваных гостей. Хильда же думала, с чего начать разговор. «Вы полны боевой магии, но не спешите ее применять. Значит ли это, что вы здесь для того, чтобы говорить?» — наконец спросил их предводитель. «Да, нас крайне интересуют те, что могут прорваться сквозь границу, хранящую наш регион пространственно-временного континуума», — кивнула женщина. Пришельцы, за исключением их сторожевого пса, не казались агрессивными. «Мы лишь забрали то, что от нас и пришло. Тем не менее, мы хотим знать, кто вы такие и чьим интересам служить». Тварь, стоящая перед людьми, недовольно заворчала, слушая дерзкие речи. Видимо, она не считала людей равными себе. Синекожие, похоже, имели иное мнение. «С чего бы нам отвечать?» – спросил их предводитель. «Думаю, у вас нет иного выхода. Хотя вы и сумели пробиться сюда сквозь границу, что удивительно, но возможно», — сказала Хильда. «Но ваших сил явно не достанет для того, чтобы вернуться обратно. Очень скоро граница вытянет их остаток, и вы сгинете в небытие. Ответьте на наши вопросы, и мы доставим вас на землю, где вы будете жить. На наших условиях, но будете... По-моему, это неплохая альтернатива смерти, не так ли?» Хильда не могла рассмотреть лиц синекожих, но заметила, что чем больше она говорила, тем больше они напрягались, а попятнанная гнилью тварь так и вовсе на глазах наливалась гневом, и едва затих ее голос, предводитель пришельцев громко рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха! Признаться, не ожидал встретить в этой дыре клопа, что будет вести такие речи со мной, с Натливом и Ширием Шавом. Да-да, я даже не буду скрывать своего имени, ибо ваша участь уже решена. Видите ли, глупцы, ваш кусок вселенной слишком долго был под защитой границы». Вы, как тщательно оберегаемые от невзгод чада любящих родителей, жили в тиши и спокойствии многие эоны лет. Но кто сказал, что так будет всегда? Скоро граница падет, и в этот регион придут настоящие хозяева, и вам нечего будет им противопоставить. Слушая горячую отповедь и удивляясь, с чего это этот Снатлив так перевозбудился, Хильда хмурилась, но не теряла самообладание, в отличие от своего более молодого спутника. «Это мы еще поглядим, но для тебя это уже не будет иметь никакого значения. Граница заберет твою жизнь, уже через несколько часов». «Ха-ха! Ты думаешь, мы сидим тут, ожидая смерти?» — улыбнулся за своими щитами Снатлив. «Да, мы не смогли пробиться обратно. Граница все еще слишком сильна, но нам не нужна ваша помощь, чтобы уйти на землю и дождаться ее падения. У вас нет таких сил». И действительно, невооруженным взглядом было видно, что энергобаланс пришельцев на нуле. «У нас нет, но у тех, кто скоро будет здесь, они есть. И тогда...» «И тогда уже вам придется ответить на наши вопросы. О, а вот и они. Как вовремя. Хе-хе». Говоривший вновь истерично рассмеялся, и в тот же миг люди ощутили, как пространство заколыхалось, готовясь принять колоссальные объемы энергии. «Черт, это не может быть просто совпадение», – пробормотала Хильда. «Совпадение или нет, но мне кажется, сейчас здесь будет жарко. Может, свалим? Чтобы потом вылавливать ублюдков по всей земле? Нет, раз не получилось по-хорошему, будет по-плохому», – жестко ответила Хильда, обращаясь скорее к Снатливу, чем к брату. Она подняла меч, коим все это время помахивала перед собой, сканируя пространство на уровень глаз, и вдруг резко ударила им по плитам под ногами. Сноп искр взвился, обернувшись жарким пламенем, языки которого хищно потянулись к стоящей пред людьми твари. Та отшатнулась, приготовившись к схватке, но тут же торжествующе взвыла, ибо граница готовилась принять новых гостей. Окружающий поляну туман дрогнул испуганной болонкой и поспешил скрыться с глаз долой, растекшись в стороны и сгинув в пелене комковатого мрака. Плиты подернулись рябью, видимый сквозь них пейзаж замылился дымкой и сменился все той же вязкой тьмой. Граница задрожала, словно загнанное в угол живое существо, готовое дорого продать свою жизнь. Напряжение взвинтилось предгрозовой тишью и вдруг опало, когда прямо позади синекожих пришельцев из иной части вселенной пространство разодралось неровной раной, из которой тут же полезли массивные туши. Черные тела, потрясая когтистыми лапами, взрыкнув, не задумываясь, бросились в атаку, и тут же Саня более немедля обрушил меч на потрепанного собрата прибывших тварей. Поеденное гнилью чудовище проворным прыжком разорвало дистанцию и вначале даже не заметило, что взмах узкого меча лишил его лапы. Оно удивленно подняло хлещущий темно-синей кровью обрубок руки на уровень глаз, не веря, что человек смог оказаться быстрее, и в тот же миг узкий меч Сани проткнул чудовище насквозь. Магические щиты лишь едва-едва замедлили его удар. Синекожие, получив подкрепление, ожили. Похоже, кроме отряда черношкурых здоровяков, им сбросили и контейнер с энергией. Их тусклые щиты наполнились сиянием, а в руках тут же запылал огонь. Удивительно, но и тот труп, что недвижимо валялся, пяля мертвый взгляд в клубящуюся дымку границы, тоже облачился в сверкающее поле и весьма резво подпрыгнул, встав за своими собратьями. Не успели люди оглянуться, как пришельцы обрушили на них целое море ярко сверкающего пламени. «Шет!» — только и сказал Саня. В следующий миг все его силы ушли на то, чтобы выставить достаточный для отражения атаки щит. Хильда же не стала отсиживаться в обороне, а спрятав орел в пространственный карман, словно заправский циркач, совершила затяжной прыжок через голову, в мгновение ока оказавшись под синекожих и окруживших их черных тварей. Поток огня резко сократился после того, как женщина вбила двум из трех пришельцев кулаки в морды. Щиты спасли их от сильных повреждений, но не ожидавшие такой прыти противники вмиг укатились куда-то за спины своей подмоги, а вот она была не прочь поразмять кости. Полдюжины чудовищно быстрых тварей окружили одинокую фигуру и, казалось, должны были смять ее в одно мгновение, но она была столь проворна, столь лихо уходила от ударов когтей и прогибалась под замахами лап, что не только выжила в первые мгновения, но и нанесла несколько чувствительных повреждений своим врагам. Но долго так продолжаться не могло. Твари были очень быстры и очень сильны, а также надежно прикрыты многочисленными трудноидентифицируемыми щитами. Во всей вселенной чары строятся примерно по одним законам, но все-таки сильно различаются по наполнению, и чтобы подобрать против незнакомой магии подходящее оружие, требуется немало времени. А за полудюжиной черных тварей из разрыва пространства появилось еще две фигуры. Относительно невысокие, затянутые в черные, пронизанные металлическими нитями одежды, они хмуро оглядели поле битвы и тут же вступили в бой. Будь здесь некий Славик, что засел в теле высшего демона Агарбадана, он наверняка бы признал морды этих пришельцев чрезвычайно знакомыми. Покрытые мелкими чешуйками змеиные головы были каменно спокойны, но в желтых глазах плескалась нечеловеческая злоба. Лишь только они шагнули на границу, как портал сверкнул и исчез, оставив в воздухе слегка мерцающий шрам. Змееголовые синхронно вскинули руки, посылая заранее заготовленные чары. Заклинания зеленоватым туманом застелились по истертым плитам, а черные твари вновь обрушились на хрупкую фигуру. Тем временем Саня заткнул, наконец, расстреливавшего его огнем противника несколькими волнами силовых ударов, также достал домашнюю заготовку. Граница – это больше, чем просто граница между разными областями Вселенной. Целая цепь внепространственных областей со съехавшими с катушек законами времени и природы протянулась, словно мощные оборонительные бастионы. Регион, где находилась Земля, был довольно спокойным и тихим. Здесь не было мощных воинственных цивилизаций, что грезили межмировым господством. Не было сумасшедших божеств, жаждущих бросить сонмы живых существ в топку своему самолюбию. Как правильно заметил Снатлив, в этом было ее счастье, и в этом было ее горе. Но пока что граница надежно защищала этот регион от внешних захватчиков. Саня знал, что она проницаема, но лишь для очень могущественных сущностей. До сегодняшнего дня он слышал лишь о двух таких случаях. Их послали сюда договориться. Но, как выяснилось, пришельцам не нужны были договоры. Они считали, неизвестно обоснованно или нет, что по какой-то причине дни границы сочтены. И мало того, вызвали подкрепление, которое должно было вернуть их на землю, где они все вместе собрались дожидаться этого события. Поставшему Саню и Хильде сюда будет крайне интересна эта информация. Но ему будет совершенно неинтересно нахождение синемордых и их свиты на земле. Он предполагал, что разговор может закончиться отнюдь не мирно, и снабдил их оружием. Это оружие не было ни могучей магией, ни артефактом. В это странное место сложно было протащить много энергии, будь она спеленута в чары или упакована в предмет. Но силу можно было раздобыть прямо здесь. Спрятанные в глубине сознания чары вспенились мутной волной бесчисленных символов, знаков и связей, слишком сложных для понимания такого, как Саня. На них больно было смотреть, и их больно было касаться, но именно ради такого случая они и лежали в резерве до поры до времени. Вскипев, чары унеслись во мрак границы и канули будто в лету. Диспозиция меж тем поменялась. Черные твари и два змееголовых мага отогнали Хильде к брату. Она с трудом отбивалась, выживая только на самых сильных домашних заготовках, кои были прибережены на самый крайний случай. Сейчас у нее в руках мрачно сияли тьмой сотканный из силовых линий щит и такой же длинный черный меч. Она виртуозно, словно рыцарь ордена джедаев, отмахивалась невесомым оружием, отгоняя наседающую коду зубастых чудищ. Но затянутые в сверкающие щиты синекожие раз за разом осыпали и ее, и брата огненным ливнем, а змееголовые за их спинами явно готовили какую-то гадость. Ползущие зеленым туманом заклинания отступили, но взамен над поляной сгустилось какое-то нехорошее темное марево, сквозь которое просвечивали смутные багровые образы. К тому же они пытались стабилизировать все уменьшающееся посреди разбушевавшейся границы островок материи. Силы, разлитые здесь, встревоженные вторжением незваных гостей, разошлись не на шутку. Комковатый мрак сменился настоящими реками обкорнанных кусков тверди, обрывками магических потоков, тенями неведомых тварей. Все это кружилось в бешеном водовороте, грозя поглотить жалкую потугу смертных выжить. Наконец, темное марево, что сформировали маги пришельцев, набухло багровым светом и выстрелило длинным щупальцем. Хильда отмахнулась мечом, отрубив солидный кусок отростка, но тому словно это и было нужно. Щупальце всосало в себя энергию, заложенную в сотканном из тьмы мече. Он побледнел, задрожал по краям, вот-вот готовый распасться на первоэлементы, из которых был собран. «Какой-то вид нейтрализатора!» — крикнула она брату. «Не дай ему коснуться щитов!» Предупреждение подоспело как нельзя вовремя, ибо следующий удар был направлен в него. Но Саня устроил ему настоящую обструкцию каскадом мелких зубастых чар. Это не были в полной мере защитные заклинания. Они скорее работали как встречный пал, многочисленными едкими атаками, стачивая вражеское заклятие до основания. Хитрый прием, не раз спасавший его в трудную минуту. Тем временем хаос, что бушевал вокруг, несколько подуспокоился. Пришельцы, изрядно отвлекавшиеся на стабилизацию островка порядка, вздохнули свободно и собрались было усилить натиск, но застыли в недоумении, почувствовав изменения в природе окружающей их реальности, а в следующее мгновение граница изрыгнула из себя десятки небольших зубастых тварей, с коими синекожим уже приходилось иметь дело. Под воздействием хитрого заклинания конфигуратора, вброшенного человеческим магом, граница штамповала их прямо сейчас, преобразовывая из мешанины первоэлементов. Змееголовые на миг потеряли самообладание, выругавшись на незнакомом языке, но зато их подручные черные зверюги, оставив в покое Хильде, радостно бросились на новых противников. Брат с сестрой облегченно вздохнули, но передышка оказалась короткой. Маги противника не растерялись, каким-то образом они протащили с собой колоссальное количество энергии и теперь принялись методично сжигать атакующих тварей границы. Саня переглянулся с сестрой вопрошающим взглядом. «Тебе не кажется, что настало время вызвать нашу подмогу?» – спросил он. «Он будет очень недоволен», – мрачно ответила сестра. «Плача горючими слезами над нашими трупиками, он будет еще более зол». Хильда внезапно расхохоталась, представив картину, и вновь обернулась к подступающим пришельцам. Три серебристые фигуры зависли перед ними, словно давая возможность убедиться в собственной мощи. Позади виднелись мрачные змееглавцы, а на флангах добивали твари границы их черные подручные. Честно говоря, Саня думал, что с ними у пришельцев возникнет больше хлопот, но те каким-то образом неплохо изучили природу этого места и справились с тварями без особых проблем. «Теперь вам не так весело, а?» — «Ха-ха-ха-ха!» — взоржал предводитель синекожих. Долгое воздействие границы определенно как-то повлияло на его мозги, сделав похожим на примитивного злодея из старых американских фильмов. Брат с сестрой промолчали, а Хильда, более не раздумывая, активировала зов. Простое, но чрезвычайно мощное заклинание, вся функция которого таилась в его названии, и вызываемый не заставил себя долго ждать. И снова пространство позади людей треснуло. Если ранее граница дрожала и недовольно сопела от вторжения, то сейчас, когда в нее пробивалась столь могущественная сущность, она буквально взвыла от боли и ярости. Свет как явление практически исчез из этой реальности, а едва стабилизированный островок материи в мгновение ока скукожился до пятачка 20 на 20 метров, оставив хаосу парочку черношкурых здоровяков, а вокруг еще пуще взбушевал шторм мрака. Мешанина бурлящих стихийных сил завертелась в огромном водовороте, центром которой оказался обкорнанный островок. Из трещины показались огромные, снаряженные острыми когтями лапы. Они схватились за края пространственной раны и почти без усилий расширили дыру чуть ли не втрое. Под ошарашенными взглядами пришельцев на поляну вылезло гигантское существо. Оно встало перед ними, выпрямившись во весь свой трехметровый рост. Темно-красная, украшенная многочисленными искусно выжженными пиктограммами костяная броня покрывала его всего. Сзади покачивался мощный хвост, а морда, оснащенная чудовищной полной клыков пастью, не имела ничего общего с лицом гуманоидов. Две пары багровых глаз горели ленивой злобой и смотрели на окружающих, как на недостойную внимания тлю. Закрученные в винты рога угрожающе нацелились на незваных гостей. «Не стоит обижать моих детей!» — прогромыхал демон. Его голос разнесся, вскрывая пространство, как нож консервную банку. «Ты кто такой?» — нервно пробормотал предводитель синелицых, доставая черный кинжал. Демон, увидев убийцу душ, громоподобно расхохотался. «В мое время подобной игрушкой няньки пугали деток по ночам! Ха-ха-ха-ха! Кто бы ты ни был, тебе не...» Начал было Снатлив, но пораженно заткнулся, когда демон, сделав пару шагов, вдруг положил руки на головы своих детей. Их щиты пали, открыв уставшую, пристарелую женщину лет 50 и такого же вымотанного молодого щеголя, из носа которого текли ручейки крови. Ощутив прикосновение демона, они взвыли от боли. Тела скрутило и вывернуло, конечности надломились под неестественными углами, окружающие четко услышали хруст ломающихся костей, а одежда треснула под напором новой, быстро формируемой плоти. Не прошло и нескольких секунд, как рядом с четырехглазым демоном встали еще два, лишь немного уступающих ему размерами.